Магическое сканирование длилось недолго. Поняв, что новенького с наскоку не возьмешь, маги умерили свой пыл, но и долго наслаждаться одиночеством не дали. От небольшой группы в 3 человека отделился силуэт, который, подойдя поближе, оказался хорошенькой блондинкой. «И что это за таинственный незнакомец почтил нас своим присутствием?» – проворковала она на английском. «Алекс», – коротко представился незнакомец, анализируя при этом акцент собеседницы. «Похоже, что дама откуда-то из скандинавских краев». «Не», – отозвалась блондинка, – «я из Швеции». «А ты откуда?» – «Из Центральной Европы», – уклончиво ответил контрабандист. Даму такой ответ не устроил. «Поляк, что ли?» «В некотором роде», – продолжал напускать таинственность допрашиваемый. «Не хочешь говорить?» «Не надо», – немного обиделась Нея. «Просто раз ты прибыл сюда, да еще таким эффектным способом, значит, решил выйти из тени. Во всяком случае, все так думают. Я просто спешил, иначе все произошло намного прозаичней». «Ну хорошо, Алекс, откуда ты из центра Европы? Что соизволишь рассказать о себе? Чем занимаешься? Что практикуешь кроме телепортации?» «Занимаюсь всем понемногу», все еще разыгрывал таинственность собеседник прекрасной ведьмы, но затем решил немного пооткровенничать. «Я совсем недавно стал заниматься магией, так что еще нахожусь в поиске». «Недавно, и сразу телепортация, либо ты с даром от Бога, либо юлишь. Но черт с тобой, раз ты весь такой таинственный, можешь не раскрываться, не надо. Пойдем к нашим, познакомлю тебя с кое-кем». Нея подхватила Алекса под руку и потащила на другую сторону площадки, но по дороге их перехватил невысокий плотный господин. «Линнея, позволишь на пару минут похитить твоего нового знакомого? Я знала, что вы вмешаетесь, а великий лорд», с нескрываемым сарказмом воскликнула Нея. «Рад, что ты не против», скупо улыбнулся подошедший. Скандинавская ведьма недовольно фыркнула и пошла к своим спутникам. «Она часто бывает не сдержана, но быстро отходит», прокомментировал ее уход новый собеседник. «Меня зовут лорд Мильсон. Я один из членов Совета гильдии светлых магов». Алекс любил блефовать, что и начал делать в настоящий момент. «Что представитель светлых делает в этом месте и в этот час?» Мильсон пристально посмотрел на собеседника, затем усмехнулся. «Я чуть было не принял вас за члена Серого Братства, но вы однозначно не оттуда. Я не сторонник братств и гильдий. Я сам по себе. Быть самому по себе проще и одновременно сложнее. Я бы даже сказал, опасней. Наши объединения защищают своих членов, а таким как мы есть от чего и от кого защищаться». «Мне это уже понятно», усмехнулся Алекс. «Не буду вас ни в чем убеждать. Не то время, вот-вот откроется окно. Но мне кажется, что такой сильный маг, как вы, должен иметь не менее сильный тыл. И гильдия светлых магов как раз таким тылом и является, не исключено». Мильсон полез во внутренний карман. «После того, как мы получим то, зачем сюда пришли, многие из нас исчезнут не попрощавшись, поэтому возьмите это сейчас». Лорд протянул контрабандисту нечто похожее на визитку. «Это приглашение на конференцию магов и экстрасенсов. Я на всякий случай прихватил парочку, вдруг появится кто-нибудь незнакомый, и не ошибся. Конференция начнется всего через 2 дня, в соседней Мексике, в Акапулько. Мне почему-то кажется, что вам стоит побывать там обязательно». «Зачем?» – из вежливости поинтересовался Алекс. «Вы из неопределившихся», – безошибочно вычислил член совета. «А там вам будет легче сделать выбор. Да и вообще стоит пообщаться с коллегами. У нас очень много общих проблем, и вместе легче их решать. Серые решают проблемы вместе со светлыми», повертев в руках приглашение, улыбнулся контрабандист. «Мы иногда объединяем усилия», без тени улыбки ответил Мильсон. «Для светлых, темных и серых экстрасенсов, одной из важнейших проблем является желание больших парней заполучить нас в свое распоряжение. Если вы с этим еще не столкнулись, то непременно столкнетесь, и у вас есть возможность с этим бороться». Хотя Алекс пытался не выражать эмоций, в его голосе наверняка проскочила искренняя заинтересованность, и такой опытный собеседник, как Мильсон, ее уловил. «Есть», с понимающей улыбкой ответил он. «Сейчас, конечно, не время для таких бесед, но на форуме мы сможем все обсудить». К Алексу с собеседником приблизилась еще одна особа, которая при ближайшем рассмотрении оказалась довольно-таки уродливой старухой. Она молча, словно принюхиваясь, обошла вокруг них, что-то при этом постоянно бормоча. Затем бесцеремонно стала вглядываться в лицо контрабандисту, будто стараясь вспомнить его. После, также неожиданно отошла в сторону, явно потеряв интерес к объекту. «Кто это?» – тихо спросил контрабандист. «Сара», – также тихо ответил светлый маг, – «одна из старейших в нашей профессии. Говорят, что она еще помнит Наполеона, но я не удивлюсь, если она была свидетельницей деяний Александра Македонского, а сейчас вынужден вас покинуть», – отрывается окно. Мильсон поспешно отошел в сторону, и таинственного незнакомца больше никто не тревожил, все занялись своими делами. «Отойди к краю, где поменьше народу», — скомандовала молчавшая до сих пор Алаза. «Выложи алмазы на пол, но старайся, чтобы они не очень бросались в глаза, уж очень лакомый кусочек. Как я их спрячу, здесь полно народу», — мысленно пробормотал носитель. «Как хочешь», — раздраженно бросила змея. «Сядь ко всем спиной и положи камни между ног. Только быстро, магия уже пошла». Алексей сам почувствовал присутствие ни с чем не сравнимой энергии. Откуда-то снизу поднималась горячая волна, словно дыхание подземных глубин. В то же время от месяца повеяло легким холодом, будто на присутствующих опустился утренний иней. Давление снизу и сверху усилилось, на верхушке пирамиды завертелись невидимые простому взору смечи, и тот, на кого налетал такой смерч, буквально стонал от наслаждения. Один из сгустков смешанной энергии прошелся по краю пирамиды и наткнулся на носителя Алазы. «Наполняя себя», — прошипела змея, — «а еще лучше попробую удержать». «Удержать», — легко сказать. Как удержать это буйство двух стихий, словно сошедшихся в брачном танце? Ответ пришел сам собой. Стоило только погрузиться в волшебный эфир, как накатила эйфория чувств. Алекса буквально пронзила радость свернутой воедино энергии. Пришло понимание жизни, пульсирующей внизу, и покоя, пришедшего сверху. Он и сам словно кружился в этом диком танце. Но посторонний наблюдатель увидел бы, что контрабандист оставался на месте, а над ним стоял один из смерчей. Но посторонних наблюдателей на пирамиде не имелось, все присутствующие пребывали в экстазе от слияния с энергией, и им не было никакого дела до состояния остальных. Сколько времени длилось это блаженное состояние, носитель не знал. Привел его в себя голос Атрата. «Все, достаточно, больше мы ничего не получим. Собирай камни и уходим отсюда». Вместе с осознанием ситуации пришло и сожаление. Сожаление и чувство потери. Словно его вырвали из материнского лона, оторвали от материнской груди и лишили счастливого беззаботного детства одновременно. «Быстро уходим», — торопила Алаза. «К чему такая спешка?» — не мог понять, не до конца пришедший в себя носитель. «После таких парадов стихий могут происходить невероятные вещи, и у меня нет никакого желания стать их свидетельницей». Алекс быстро трезвел, опьянение стихиями проходило. Он огляделся. Маги, ведьмы, колдуны, одним словом, экстрасенсы, все еще приходили в себя, но над площадкой уже нависало чувство тревоги, и оно посетило не только контрабандиста. Некоторые начинали спешно собираться и спускаться с пирамиды, кто посильней, окутывал себя в магический кокон, с явным намерением поскорее смыться отсюда. Не стал мешкать и носитель Алазы. Он собрал камушки, обвил себя энергией и перенесся туда, куда указал ему Атрат, к жертвенному камню у восточных отрогов Урала. «Почему именно сюда?» — спросил Алекс, едва очутился возле приметного жертвенного камня. «Нужно запутать следы. Пройдемся по нескольким местам силы, надеюсь, это поможет сбить возможных преследователей с толку. Думаешь, могут следить, куда я уйду? Не исключаю этого. А что за хрень там начиналась? Отчего мы бежали? Понимаешь, после небольшой заминки начала Алаза, сочетание некоторых видов энергии может вызывать негативные эмоции. А в таком месте, как та пирамида и подавно, начинается немотивированная агрессия, и если вовремя не улизнуть, можно серьезно пострадать. Я думаю, основную роль здесь играет пирамида. Она желает получить плату за свое использование, точнее, этого желают духи, которые обитают в пирамиде. Самое невинное, что с тобой могло произойти, это у тебя забрали бы заряженные камни, а могли и убить, — уточнил носитель. Не исключено, изредка случается и такое, хотя вполне могло случиться и обратное, ты бы кого-нибудь убил. Да, магия — жестокая вещь. Хорошо, что ты это понял. Во всем всегда есть две стороны, хорошая и плохая. Нужно принимать магию, как она есть. Она может быть инструментом, с помощью которого мы создаем или разрушаем, а может даже управлять нами. С нею всегда следует вести себя предельно осторожным. Я так понимаю, здесь мы долго не задержимся? Правильно понимаешь. Сейчас перенесемся в другое место. Только сперва нужно кое-что сделать. Что именно? Я уже говорила тебе, что здесь находится жертвенный камень. И что это означает? Алекс усмехнулся. принести жертву, угадал. Этому месту давно никто не приносил жертву, и здешний дух недоволен, он голоден. Контрабандист начал испытывать легкий мандраж. Мне что, пролить кровь на камень? Нет, я придумала кое-что получше. Оставь здесь один из заряженных камней. Этим ты проявишь уважение к духу и задобришь его. Надеюсь, он не откажется помочь запутать следы. Для хорошего духа камня не жалко. Контрабандист не стал жадничать. Он выбрал средних размеров алмаз, но с хорошей емкостью. Камень под завязку наполнял энергия, и носитель уже почувствовал то нетерпение, что исходило от духа этого, некогда святого для многих места. «Закопай алмаз возле жертвенного камня», — подсказал Алаза. Алекс так и сделал. Едва два камня соприкоснулись, как послышалось довольное урчание счастливого духа. Волна признательности омыла отрата и его носителя. «А теперь давай к волшебному фонтану, в Индию». Носитель выполнил указание отрата, только в этот раз постарался перенестись точно на мощеную площадку перед самим храмом. Продираться через джунгли больше не хотелось. «Сколько долго нам здесь необходимо находиться?» — спросил он Алазу. «Можем возвращаться домой», — ответил отрат. «Главное побольше переходов. Так может еще куда-нибудь перенесемся? Давай еще на болото заглянем», — согласилась Алаза. «Думаю, будет не лишним». Еще один переход не занял много времени, и после этого Алекс вернулся домой. Отрат и носитель долго думали, принимать ли предложение лорда Мильсона, а также встретить людей ненужных, продолжил ее мысль Алекс. «Например, моих настойчивых работодателей. Это точно. Если там не будет твоих знакомцев, то их коллеги будут наверняка. Теперь вопрос, какой из аргументов перевесит? Встречи с нужными людьми или нежелательные встречи? Давай думать. Спецслужбы рано или поздно тебя найдут, и я не уверена, что это произойдет до того, как ты сумеешь от них защититься. А членство в Лиге или Братстве вполне может предоставить тебе какую-либо помощь. Еще один вопрос. Что представляют собой эти Лиги и Братства, и чем они лучше спецслужб? Хороший вопрос, согласилась змея и надолго задумалась. Ломал голову над неожиданной проблемой Алекс. Он не знал, чего от такого визита будет больше, пользы или вреда. Но в глубине души его авантюрная жилка уже знала ответ. Конечно, он поедет на этот всемирный шабаш, придумает причину и поедет. Точнее, перенесется. Теперь не нужно заморачиваться с кораблями, самолетами, границами, таможнями, достаточно приказать энергии. Видимо, к таким же мыслям пришла и Алаза. Ладно, давай думать, как лучше подготовиться. А что тут думать? Возьму с собой 2-3 заряженных камня, пляжный комплект, Акапулько все-таки, и навстречу с судьбой. На месте разберемся, что представляет собой эта конференция, и что от нее можно ожидать. Так и сделаем, согласилась змея. Встреча сильнейших экстрасенсов Земли, точнее тех, кто решил почтить своим присутствием эту встречу, проходила в одном из самых роскошных отелей на берегу залива. Большой конференц-зал был заполнен до отказа. Алекс было сунулся туда, но не нашел свободных мест, а стоять в проходе, как многие другие, ему не слишком улыбалось. Поэтому он отправился искать свободное место у барной стойки. И хотя гостями отеля были только приглашенные экстрасенсы, свободных мест наблюдалось не так уж много, хотя баров в этом отеле хватало, видимо, ни одному Алексу не нашлось места в конференц-зале. Контрабандист заказал фирменный коктейль, и не спеша потягивая его, стал осматривать отдыхающую публику. Кого здесь только не было. Все расы и множество национальностей. Про национальности можно судить по характерным народным убранствам. Хотя большинство, конечно, выбрали вполне подходящую для курорта одежду. Алекс вдруг расслышал он возгласы с террасы. Вот так совпадение. За одним из столиков расположилась уже знакомая ведьма из Швеции. Рядом с ней сидела жгучая брюнетка и с интересом рассматривала контрабандиста. «Иди к нам», — помахала рукой Нея. Алекса не пришлось упрашивать. С двумя прекрасными дамами время можно провести гораздо лучше, чем в душном зале для заседаний. «Мильсон пригласил?» – без обиняков спросила блондинка. Он не стал скрывать контрабандист. «Знакомься, моя подруга из Италии, Фелиса. Не рассказывала про тебя», – сказала итальянка, произведя в нового знакомого залп многообещающим взглядом. «Ты заинтересовал многих», – глаза не светились не менее призывно. «Многих, это кого?» – на всякий случай уточнил Алекс, в душе надеясь, что только этих двух красоток. «Об этом ты узнаешь вечером», — развеяла его надежды Фелиса. «Когда закончатся пустые разговоры в большом зале и начнется настоящая работа, тайные встречи глав и сильнейших экстрасенсов. А пока у нас есть несколько свободных часов, добавила Нея, ты не хотел бы провести их в компании двух очаровательных ведьмочек, в нашем номере, уточнила итальянка. У Алекса пересохло в горле и на несколько секунд отняла речь. Не хотел бы он, да он о таком мечтал, если не всю жизнь, то последние два десятка лет точно. Я бы не советовала тебе проявлять такой восторг, донесся откуда-то издалека осуждающий голос Алазы. Это не какие-нибудь портовые шлюшки, которых ты можешь снять на пару часов. Это ведьмы, причем не самые слабые. Ну и что из этого? Принялся оправдываться носитель. Разве ведьмы не могут быть шлюшками? Очень даже могут быть. А тут я, весь такой загадочный. Такие персонажи очень редко делают что-нибудь бескорыстно. Подумай об этом. Ты имеешь в виду, что их подослали ко мне? Не исключаю, спокойно поделилась своими сомнениями змея. Я зашел в этот бар случайно, так что вряд ли. Со стороны этот разговор отрата и носителя выглядел, как борьба в душе у Алекса противоречивых чувств, осторожности и основного инстинкта. И через несколько секунд надежды девушек оправдались, основной инстинкт победил. В общем, я не против, сказал охваченный страстью самец. Вот и хорошо, рассмеялась Нея, а то я в какой-то момент подумала, что ошиблась в тебе, что ты один из тех чокнутых, которые помешаны на магии. Магия, и больше ничего, а из всего нужно извлекать максимум удовольствия. Я за удовольствие, подняла свой бокал контрабандист. Тогда пойдем, спросила Фелиса. Прямо сейчас, несколько замешкался Алекс. Прямо сейчас, подтвердила Фелиса, встав при этом и продемонстрировав свою превосходную фигуру. Контрабандист одним махом допил свой коктейль и тут же поднялся. Это были незабываемые два часа любовных утех. Девушки проявили изрядную фантазию, да их общий любовник старался не отставать, так что все остались довольны. Алекс лежал посредине, обнимал своих ласковых подружек и считал себя одним из самых счастливых людей на земле. Легкая, приятная утомленность навеивала дремоту, да и щебетание девчонок способствовало этому, но Нея не дала ему погрузиться в дремоту. Она привстала, нависла над любовником, идеальной формы грудью и с легкой улыбкой спросила, «Получил ли ты удовольствие, наш неутомимый друг?» «Конечно», — ответил неутомимый друг, и попытался укусить подругу за сосок, но та увернулась, и, продолжая улыбаться, продолжила разговор. «Но ты ведь знаешь, за каждое удовольствие нужно платить». Сонливое состояние с Алекса слетело мигом, хотя он и старался не подавать виду, что слегка встревожился. Но, видимо, перемена его настроения не ускользнула от девушек, их тела также немного напряглись. «Ведьмочки, я ведь денег не беру, тем более от таких красоток, как вы, как можно игривей», сказал контрабандист. «Шутник», лениво отреагировала Фелиса. «Ага», согласилась Нея. «Только разговор у нас, дружик, очень даже серьезный. За то, что мы тебя здесь ублажали целых два часа, ты должен нам по два заряженных камешка. Я видела, у тебя их много, но вы ведь тоже получили удовольствие», возмутилось уязвленное самолюбие самца. «Тогда я возьму с вас столько же. Мы не получили никакого удовольствия», рассмеялась блондинка. «Как раз наоборот. Нас не интересуют мужчины. Вообще не интересуют. Оплату нужно оговаривать вперед», пытался выкрутиться Алекс, стараясь при этом просчитать ситуацию. Являлась ли это любовная затея инициативой ведьмочек, или за этим стоит кто-то более могущественный, и где было его хваленое чувство опасности, тоже получало удовольствие. «Ну что, доигрался», прошипела Алаза. «Пора бы в твоем возрасте знать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Теперь выкручивайся, как хочешь». «Ладно», вздохнул незадачливый любовник, «дам я вам по камешку, так и быть». И он попытался встать, но Фелиса его остановила. «Камни отдашь нее, а возьму вот это», и она провела пальчиком по браслету на левой руке Алекса. «А вот теперь бежим», запаниковала змея. «Она знает, что я такое». Носитель отрата рванулся, но девчонки оказались на удивление сильны. Блондинка навалилась на правую руку своего недавнего любовника, брюнетка на левую. Фелиса при этом запустила руку куда-то под кровать и вытащила оттуда шприц. Рефлексы сработали раньше, чем Алекс сообразил, чем это ему грозит. Шприц улетел в сторону, успев все-таки оставить царапину на руке контрабандиста. Больше нежничать со своими бывшими любовницами Алекс не стал. Опасная профессия подразумевала хорошую физическую подготовку, и он решил использовать все, что умел, иначе мог больше никогда не выйти из этой комнаты. С ревом и немалым усилием, столкнул недавний неутомимый друг две прекрасные головки, и ведьмы на пару секунд потеряли ориентацию в пространстве. Это дало возможность контрабандисту столкнуть их с себя и вскочить с кровати. Но подруги быстро пришли в себя. «Не дай ему уйти!» – закричала Фелиса. И обе ведьмы почти одновременно бросились на носителя отрата, по рыси прыгнув через всю кровать. Боковой в голову сразу успокоил брюнетку, она всхлипнула и повалилась на кровать. Блондинка схлопотала два удара, так как оцарапанная рука стала плохо слушаться. «Прогони магию по телу, выгони яд», — подсказала Алаза. Короткой манипуляции с энергией хватило, чтобы жжение в руке стало утихать. Алексу не хотелось даже представлять, что бы произошло, если бы ему досталось все содержимое шприца. Он быстро собрал, в спешке брошенную на пол одежду, и стал одеваться. На выходе он остановился и бросил прощальный взгляд на кровать. Фелиса лежала на спине, и ее длинные густые волосы красиво обрамляли высокую грудь. Ней уже наоборот, бросила на живот, и ее кругленькая попка притягивала к себе взгляд. Контрабандист сам себе позавидовал. Пожалуй, обладание такими прекрасными женщинами стоило той царапины на руке. Тем более действие яда уже проходило. «Вижу, тебе мало произошедшего, желаешь продолжения 2, язвительно поинтересовалась змея. «Я бы не против, но на сегодня, пожалуй, достаточно». С этими словами носитель Алазы вышел из комнаты. Он быстро, но стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, спустился вниз. Его никто не остановил, поэтому он беспрепятственно сел в такси и выехал в ближайший лес. В этот раз он решил уходить, не прибегая к источнику силы, с избытком хватало заряженных кристаллов. Несколько дезориентирующих переходов, и он оказался дома. «Я убедилась, что визит на конференцию не имел смысла», — сказала Алаза сразу после возвращения домой. «А ты, кроме того, что я получил немалое удовольствие, пользы от нашего похода, действительно не имелось. Но ведь мы смылись раньше времени, может и появилась бы какая-нибудь польза. Сомневаюсь. Раз уж эти шлюшки решили тебя обыграть, то наверняка и более сильные игроки не остались бы в стороне. Кстати, Фелиса очень сильная ведьма, она довольно быстро сумела распознать во мне магический артефакт. Правда, перед этим я попробовала сканировать ее магическую ауру». Носитель усмехнулся. «Перед этим, это когда я занимался с ними сексом, и в это время тоже невозмутимо», — ответила змея. «Ладно, надежда на конференцию не оправдалась, что будем делать теперь?» «А теперь будем делать то, что я надеялась сделать гораздо позже», — ответила Алаза. «Мы будем уходить отсюда». «Что значит уходить, и что значит отсюда?» — не вполне понял ответ носитель. «Покинем дом, что ли?» «Нет. Покинем этот мир. Я надеялась сделать это позже, когда у тебя появится больше опыта подпространственных переходов. Но сейчас мне кажется, нам необходимо поторопить события. Визит в Акапулько не останется незамеченным. Тебя искали только представители спецслужб, а теперь возьмутся за поиски все, кто о тебе знает. Это почему? Чем я так всем понадобился? Не ты, а я. Я нужна всем. Понимаешь ты это или нет? В нашем мире не так уж много по-настоящему сильных магических артефактов. Так что готовься, на тебя начнется настоящая охота и травля. Поэтому нужно уходить. Причем немедленно». Алекс задумался. Про то, что рано или поздно придется покинуть этот мир, он, разумеется, знал, но никак не думал, что это будет сделать так тяжело. Казалось, здесь его ничего не держит, а вот нет, что-то сдавило грудь. «Куда мы уйдем?» — наконец спросил он. «На поиски твоего друга, Фатара, туда мы отправимся чуть позже», — ответила Алаза. «Сначала нам нужно найти для тебя оружие. Оружие, которое не подведет и пригодится в любом мире. Уточни, тебе нужен меч, а кому он не нужен?» — пробормотал контрабандист. «Я могу заказать у знакомых кузнецов. Сделают не хуже, чем в прошлые века. Если попрошу, то и из дамасской стали. Нет, местное оружие тебе не подойдет. Нужно найти что-нибудь более эффективное. И ты уже знаешь, где найти этот эффектный меч». «Знаю», — не стала отпираться змея. «Где же это сокровище? Только не говори мне, что для этого нужно кого-то ограбить или даже убить. А у тебя что, какие-то принципы насчет грабежа или убийства?» — язвительно спросила Алаза. «Нет, просто не хотелось бы с этого начинать свою магическую карьеру. Успокойся, убивать никого не надо, и даже грабить. Нужное тебе оружие спрятано в надежном месте. Ждет не дождется, когда его кто-нибудь найдет. Тогда другое дело. Где оно?» — «В другом измерении». Алекс взвыл. «Ты с ума сошла? Я только научился перемещаться в пределах одного мира, а ты уже хочешь, чтобы я свободно бродил по измерениям, хорошее оружие стоит того, чтобы за ним пришлось побродить, как ты выражаешься, по измерениям. И чем оно такое особенное?» Немного успокаиваясь, спросил контрабандист. «Увидишь», — загадочно ответила змея. «Надеюсь, его не охраняет пара-тройка драконов?» «Нет». Ей удалось заинтриговать бывалого контрабандиста, и тот больше не доставал ее своим нытьем и упреками, только спросил, что нужно взять с собой. «В этом наш поход не особо будет отличаться от твоих вылазок за алмазами. Продумай все сам». «Хорошо, будем считать, что отправляемся на сафари. Только у меня есть одно дело, которое я бы хотел закончить до нашего ухода». «Какое?» Теперь носителю удалось заинтересовать своего отрата. «Помнишь, я говорил тебе о гадалке, которая нагадала мне много всего, а главное угадала, какие слова окажутся ключевыми, чтобы выпустить титанов?» «Помню, конечно. Я хочу посетить ее снова. Кстати, она советовала мне не примыкать ни к какому сообществу». «Ты с ума сошел?» Взмутилась теперь Алаза. «Мало нам Акапулько, так теперь ты хочешь вернуться на место, где тебя нашли спецслужбы, не совсем на то место, и я уверен, что она к ним не причастна». «Почему ты в этом так уверен?» «Да потому что, зная агенты о титанах и тебе, отдали бы могучий отряд мне в руки». Змея задумалась. «Пожалуй, ты прав, в этом случае обошлось без них, и ты сумел заинтересовать даже меня, совсем с тобой авантюристкой стала». Алекс рассмеялся. «А то ты таковой не была». «Была, но не такой». «Хорошо, посетим твою гадалку, но сперва собери все, что может пригодиться тебе в далекой дороге, где нет и никогда не было электричества и никаких технологических достижений, перенеси все это в заброшенный храмовый комплекс в Индии, и сделаем короткий бросок в Роттердам». Носитель так и сделал, наполнил вещевой мешок сытными консервами, сыром, копченым салом и окороком, сухарями, двумя алюминиевыми баклажками с водой, куском прочной веревки, двумя ножами, перочинным, и хорошим походным ножом ручной ковки, и перенес все это к храму с фонтаном. С камнями решил не расставаться, держал их постоянно при себе. Найти безлюдное место неподалеку от Роттердама оказалось не таким уж легким заданием. Алаза долго перебирала пустые строения, где появление чужака не вызвало бы подозрения. Наконец она нашла пустой склад, где не имелось охраны, камер наблюдения и закрытых дверей. Но на всякий случай Алекс переместился в самый дальний и темный угол. Перед переходом он изменил свою внешность, так что камер мог теперь не опасаться. Неспешный поход к автобусной остановке на окраине города и такая же небыстрая езда к центру города. Не доехав до нужного места три квартала, контрабандист вышел и прогулочным шагом праздного туриста двинулся в нужном направлении. Не доходя пару витрин до заветной двери, он вдруг почувствовал странное ощущение, словно перед ним сейчас откроются волшебные двери. Хотя куда как более волшебными можно назвать события, которые случились с ним за последнее время. И вот он закончился нужный магазин, а за ним начиналась новая витрина. И не было заметно, что между ними когда-то находилась дверь в салон гадалки. Алекс прошел дальше. Нет, определенно салон находился между двумя магазинами, которые он уже миновал. Он вернулся, остановился на стыке двух магазинов и тупо на них уставился. «Это было здесь, я же помню», – пробормотал он. «Судя по твоим воспоминаниям, это действительно нужное место», – задумчиво согласилась Алаза. «И что ты обо всем этом думаешь?» – спросил ее носитель. «Что в твоей судьбе замешаны силы, о которых говорят с придыханием и благоволением?» «Боги, вполне возможно. Это объясняет, почему именно ты встретился с титанами, и почему я оказалась в твоих руках. Как нам быть дальше? Уходим отсюда. Если это те силы, о которых я думаю, то нам будет открыто ровно столько информации, сколько намечено. Остальное станет понятно в дальнейшем. Если исходить из твоих выводов, начал размышления носитель, то я всего лишь пешка в чьих-то руках. Не знаю, Алекс, не знаю. Я не чувствую никакого вмешательства, хотя я, конечно, не всесильная и не всевидящая. Вполне вероятно, что тебя, не руководя конкретно каждым твоим шагом, подталкивают в нужном направлении. Но все равно, у тебя есть выбор. Какой у меня есть выбор? Алекс начал злиться. Когда не знаешь, что тебе уготовано, начинаешь думать, что можно вообще ничего не делать, и все придет само, хорошее или плохое, но придет. Ты зря так думаешь. Из тебя не сделали бездумное и бездушное зомби. Ты сам принимаешь решение. Вспомни, разве гадалка давала тебе какие-либо указания? Нет, она лишь допускала, что со временем я обо всем узнаю, в том числе о своем прошлом, или не узнаю никогда. Вот видишь, кем бы ни была эта гадалка, представителем высших сил, могущественным магом, да представительницей тех, давно ушедших цивилизаций, наконец, она ни в чем не была уверена. Ты не пешка, ты ферзь, и ходишь, то есть действуешь, как считаешь нужным. Так что прими все как должное, и думай, как жить дальше сам. Думай. Тяжело думать, когда мысли путаются и перескакивают с одного на другое. Когда тебя терзают совершенно разные эмоции, от страха и растерянности, до злости и решимости. А что посоветуешь ты, мой отряд? Это тот случай, когда я не буду тебе подсказывать, решай сам. Можем продолжить начатый путь и искать то, что мы собирались найти. Можем остаться и принять любой вызов, кто бы нам его ни бросил. А можем затаиться, уйти в тень, жить ни во что не ввязываясь, и избегать любых попыток нас найти. У всех вариантов есть свои плюсы и свои минусы. Алекс думал недолго. Продолжим начатое, а там будет видно. Тогда нам лучше покинуть этот город, да и этот мир вообще. Ты права, больше меня здесь ничего не держит. Хотел было отправить сообщение своему бывшему работодателю, но думаю, он обойдется и без моего прощального письма. Тогда вперед. Я нашла новое место, откуда мы перенесемся в Индию. А чем плохо старое? Подпространственный переход оставляет после себя сильный магический всплеск. Так что не исключаю, что тот склад уже кого-нибудь заинтересовал. Хорошо, не стал спорить носитель. Показывай, куда идти. Уходя, Алекс бросил последний взгляд на хорошо знакомую улицу, и что-то подкатило к горлу. Все-таки не так просто прощаться с родным миром и хорошо знакомыми местами. Но он-то прощается не навечно. Джунгли вокруг храма все так же кричали и пытались оглушить пришельца, но контрабандист уже не обращал на них внимания. Его стали одолевать сомнения и появлялись все новые причины, чтобы не покидать родной мир. Давай не тянуть, а то, чем дальше, тем больше мне не хочется никуда отправляться. Показывай, куда мы должны уйти, сказал он Атрату. Как скажешь, только выслушай меня внимательно. То, что мы делали до сих пор, только маленький шажок на большую дорогу. Ты должен сконцентрироваться и быть предельно собранным. Переход в другой мир более сложный и опасный, чем путешествие по одному миру. Так что от твоей собранности будет зависеть очень многое. Я буду предельно собран, пообещал носитель. Постарайся использовать для переноса энергию этого источника, сохрани свои силы и запас камней для дальнейшего путешествия. Постарайся создать вокруг себя течение, и оно перенесет тебя в нужное место. А теперь принимай образ, куда тебе нужно перейти. Постарайся запомнить все как можно точнее, иначе нас забросит неизвестно куда. Алекс увидел опушку леса, рядом возделанное поле, на краю поля, на пригорке, две ветряные мельницы. Ничего особенного и необычного. Он наполнил себя энергией под завязку и стал интенсивно прогонять ее по всему телу, покуда не почувствовал легкое покалывание, переходящее в жжение. Затем он отдал команду, и привычный мир исчез в серой мути водоворота энергии. 8. Носитель стоял на опушке леса. Впереди простиралось поле, вдалеке виднелись мельницы. Свершилось. Он совершил свой первый межпространственный переход. Александр набрал полную грудь воздуха. После влажной духоты джунглей, здесь дышалось легко и свободно. Почти все запахи были знакомы, хотя и примешивалось что-то необычное. Он осмотрелся. Людей нигде не было видно, но возле одной из мельниц паслась лошадь. Скорее всего, внутри находились люди, и они могли его заметить. Интересно, как выглядит его магическое появление. Контрабандист улыбнулся и зашагал вглубь леса. Теперь он не простой международный контрабандист, а контрабандист межмирового масштаба. Размышляя над этим, Алекс шагал по густому подлеску. Получается, если у него теперь более высокий статус, то и охотиться на него будут более крутые блюстители закона, если они есть, эти межмировые блюстители. Деревья в лесу росли обычных форм и размеров, и пока ничего необычного носитель не заметил. Он углубился в лес, примерно на полкилометра, и остановился под раскидистым деревом. Сбросил рюкзак и уселся рядом, и только теперь почувствовал, насколько устал и проголодался. А еще его посетила мысль: «Алаза, как я буду понимать местных жителей? Я, конечно, хорошо усваиваю языки, но не мгновенно же, не беспокойся», — успокоила его змея. «Пока я с тобой, тебе не грозят языковые проблемы. Ты их действительно будешь усваивать мгновенно. Это одна из моих функций. Это радует. Алекс откинулся на спину. Ну что, оправдал я твои надежды? Очень даже, ответила змея. Честно говоря, не думала, что ты с первого раза попадешь в нужную точку. Боялась, что нас занесет черт его знает куда. Но слава всем богам, обошлось. Я убедилась, что у тебя большие способности к магическим путешествиям. Да что там скромничать, я просто талант, похвалил сам себя контрабандист. Не преувеличивай и не расслабляйся. Впереди у нас много переходов, гораздо более сложных, чем этот. Я выбрала мир поблизости от нашего, чтобы не сильно тебя напрягать. Дальше будем увеличивать расстояние. Только не сейчас. Сейчас я хочу поесть и отдохнуть. Я не собираюсь тебе мешать. Межпространственные переходы очень сложные и отбирают много сил, так что к следующему скачку ты должен быть в хорошей форме. Получив добро, носитель развязал вещевой мешок, достал сухарь, кусок сыра, копченого мяса и принялся не спеша жевать. Мысли приходили как никогда торжественные. Вот его первый обед в чужом мире, а сейчас он доест и первый раз пойдет отливать вне земли, а потом поспит не под родным солнцем. Вот ведь как, не успел покинуть родной мир, а уже навалилась ностальгия. Закончив со скромным обедом, контрабандист с удовольствием справил малую нужду под одним из деревьев и вернулся к рюкзаку. «Алаза, я сейчас немного вздремну, а ты присмотри за порядком. Если что, сама знаешь». И не став выслушивать ворчание Атрата, носитель положил голову на свернутую курточку и почти сразу уснул. Проснулся он от того, что ужасно болела шея, куртка все-таки оказалась плохой подушкой. Алекс сел и стал разминать шею. «Как выспался?» — напомнила о себе змея. «Неплохо. Сколько я проспал? Больше 4 часов. Если бы не шея, еще пару часов прихватил бы», — пожаловался носитель Атрату.